Глава 25. Дубы уплывали в зимнюю мглу и таяли, сливаясь с голубоватым туманом, постепенно наполнявшим солнечный день. По-стариковски, помогая себе руками, мономах повернулся в санях и поманил красной рукавицей дубца. Дружинник тотчас подъехал и склонился с коня, вопросительно глядя на старого князя. — Не вспомнишь, какой был день, когда убили Урусобу? — спросил Владимир, проверяя свои мысли. Илья Дубец на всю жизнь сохранил в памяти ту битву. Апреля в четвертый день, князь. В подтверждение того, что это именно так, мономах молча закивал головой, как бы говоря, совершенно верно, апреля в четвертый день. Войско двинулось в путь на второй неделе Великого Поста и в пятницу уже очутилось на Суле, а в субботу на Хароле, где бросили ненужные больше сани, так как началась распутица. В воскресенье пришли на Псел, а оттуда направились к реке Ворскле, и там со слезами целовали крест на том, что все готовы испить смертную чашу. Как всегда, Илья находился при князе Владимире в его конной дружине, но знатные воины еще не забыли, что Дубец родом из простых смердов, и только по милости князя носит меч на бедре. И поэтому порой смотрели на него с пренебрежением, особенно на пирах, хотя никто не затевал с ним ссор, зная тяжкую руку дружинника, ни перед кем не потуплявшего своих очей. Впрочем, когда дружина выходила в поле и начинала петь перед битвой серебряная труба, лица у всех обращались к нему. Мономах говорил про дубца: «За его спиной могут спать без заботы». Когда княжеский конный полк строился клином, чтобы врезаться в полчище врагов, Дубец неизменно занимал в нем краеугольное место, и меч его не знал пощады. На этот раз князья решили пойти северным путем, и реки переходили в верховьях. Во вторник на шестой неделе поста русские перешли по льду Ворсклу и приблизились к северному Донцу. Дальше уже лежало дикое поле. Мономах надеялся, что найдет половцев среди зимних становищ, прежде чем они успеют откочевать на юг на свои весенние пастбища в Солончаках на берегу моря. Подобно многим другим воинам, Дубец, видевший немало испытаний на своем пути, закалился в борьбе и привык терпеливо переносить стужу и голод, раны и болезни. Как и князь Владимир, он отличался умеренностью в еде и не предавался похоти. Илья вышел в поход с деловитым спокойствием, сам осмотрел оружие и коней, позаботился, чтобы ни в чем не оказалось изъяну, проверил каждый ремень на сбруи, провел пальцем по обоим лезвиям своего меча. Однако и от холопов Дубец требовал, чтобы все в его хозяйстве содержалось в полном порядке, и в этом отношении тоже походил на своего князя. Время настало трудное, и приходилось быть строгим к самому себе и другим. Каждый час могли появиться половцы, а за всякое упущение приходилось платить христианской кровью. На берегу Северного Донца князья построили войско в боевой порядок, и в таком построении полки направились через степь к таинственному городу Шаруканю. Вскоре воины увидели среди ровной местности поселение, обнесенное невысоким валом и укрепленное частоколом. Над двумя воротами возвышались приземистые бревенчатые башни. Город точно вымер, но чувствовалось, что за оградой стоят люди и наблюдают прибытие русского войска. Князья остановились, выехав вперед живописной кучкой всадников на разномастных конях, и все в красивых корзнах, в парчевых шапках, опушенных мехом, и тоже смотрели на странный город. Дубец, бывший с ними, слышал, как они переговаривались между собою. «Там живут половцы, принявшие христианскую веру», — — говорил Святополк. — Не половцы, а беглецы, ушедшие от бояр, — спорил с ним другой князь. — Не половцы и не беглецы, — утверждал третий, — а живут в Шарукане пленники, знающие какое-нибудь ремесло, нужное для половецких ханов. Было известно, что город раньше назывался Асенев, по имени того хана, на дочери которого Мономах женил своего сына Юрия. Вероятно, обитали там и пленники, и беглецы от боярского гнета, и также половцы, может быть, действительно принявшие христианскую веру. Илья Дубец думал, что город придется брать приступом, но у Мономаха родился в уме другой план. Он велел попам и монахам, сопровождавшим войско в походе, выйти вперед с крестами в руках и петь тропари. К удивлению русских воинов, городские ворота вдруг растворились, и оттуда вышли жители, неся князьям на вышитых полотенцах рыбу и вино. К сожалению, не так благоприятно обошлось со вторым городом, попавшимся на пути. Он назывался Сугров, по имени другого прославленного хана, взятого однажды русскими в плен во время набега половцев на Переяславскую землю и отпущенного за большой выкуп. Жители Сугрова отказались отворить ворота. Князья вопросительно смотрели на Владимира Мономаха, который считался начальником всех воинских сил. Князь долго не мог успокоить плясавшего коня, наконец, натянув поводья, с искривленным от усилия ртом и не отрывая глаз от безмолвных валов, на которых замечалось какое-то движение людей, проговорил хмуро: «Дорог каждый день. Не можем долго стоять под городом». «Как же нам поступить?» — спросил Святополк. «Возьмем на щит». Город был взят приступом и сожжен в наказание за то, что стал на пути к русской победе. Войско по-прежнему двигалось вперед в боевом порядке, развернутым широко строем тремя полками. Такое построение замедляло поход, но князья могли при нем легче отразить неожиданные наскоки половцев. Откуда бы они ни появились, всюду их ждал отпор. Дубец слышал, как ехавший на сивой кобыле пожилой монах, от непривычки к верховой езде, вцепившийся в гриву, объяснял любителю разговоров о божественном и странном Мстиславу Владимировичу. «Половцы вышли вместе с другими племенами из Етревской пустыни между востоком солнца и полуночью. Таились там четыре колена. Одно из них и есть половцы. Так свидетельствует Мефодий Потарский». «Мефодий Потарский», видимо, не без удовольствия, повторил князь Мстислав, первенец Мономаха. Ехавшие поблизости дружинники слушали рассказ монаха тоже с почтительным вниманием, но в это время труба подала знак остановиться на ночлег. Всадники легко спрыгнули с коней, с удовольствием разминая ноги. Монах неуклюже сполз на животе с коня и отдал лошадь княжескому конюху, радуясь, что избавился от нее. Началась обычная суета, как бывает при устройстве стана. Воины ставили шатры для князей, прилаживали коновизи, перекликаясь между собою и ссорясь из-за места, другие повели коней на водопой, третьи стали собирать все, что годилось для огня, чтобы развести костры. Монах присел у одного из них, где на ковре полулежал князь Мстислав, еще молодой человек. Ему хотелось возобновить книжную беседу, инок не заставил просить себя дважды. «Неправильно утверждают некоторые», — поводил он перстом в воздухе, — «будто половцы — сыны Амона. Болгары, живущие на Волге, и хвалисы, те родились от дочерей Лота, зачавших от отца своего. Сарацины тоже происходят от Измаила, рожденного от рабыни, хотя и выдают себя за детей Сары, и поэтому и называют себя так. Ведь это значит, мы — сарины сыновья». Мстислав чувствовал, что он следит за ходом мировых событий и сам участвует в них. Вот завтра он обнажит свой меч и будет сражаться с теми, о ком писал Мефодий Потарский. — А половцы? — спросил он. — От них и половцы. Однако после этих четырех колен выйдут при конце мира еще многие другие племена, заклепанные Александром Македонским в горе. Дубец слушал этого тщедушного человека, такого жалкого верхом на кобыле, но обладающего великими познаниями о народах, стараясь не проронить ни одного слова. Перед книжником были открыты все тайны мира. Таких людей надлежало хранить, как зеницу ока. Впервые Илья пожалел, что книжная премудрость недоступна для него. Он сказал монаху: «Отче, сядь поближе к огню, ночь сыра». Костер разгорался, и от него шло приятное тепло. Зажав в руке мочальную бороденку, поглядывая на жарящееся на углях мясо, инок которого звали Поликарп, уселся поудобнее на конской попоне рядом с Ильей. Мстислав мечтательно смотрел на огонь. О чем думал этот женолюб и читатель книг? Вспоминал о своей последней победе? Но кто мог устоять перед его красотой, княжеским положением, богатством? Сколько раз он перелезал через частокол боярского двора, а преданный отрок ждал его всю ночь с конями в темном переулке. Псы в такие ночи предусмотрительно сажались на цепь, а сторож спал, упившись медом. Но, может быть, завтра его поразит половецкая сабля, и уже ничего не будет, ни пламенных лапзаний, ни соловьиной песни в саду, ни шелеста книжных страниц. «Не готово ли брашно?» — сделанным равнодушием спросил Поликарп. В походе на свежем воздухе святой отец проголодался и хотел разрешить себе вкушение запретной для монахов мясной пищи. Один воин поспешил потыкать ножом в кусок конины. Княжеские отроки убили вчера дикую лошадь стрелами. «Еще не готово», — ответил воин. В ожидании ужина монах продолжал свои захватывающие рассказы о племенах и коленах. «А что еще написано в книгах о наших временах?» — вздохнул дубец. «Когда же выйдут эти народы из горы? А никто не знает ни часа, ни дня». «И тогда наступит конец мира? Небо свернется, как свиток, а землю пожрет огонь». Дубец тоже чувствовал с трепетом, что прикасается к страшным тайнам мироздания. Монах отличался словоохотливостью. «Могу еще рассказать о том, что сам слышал из уст новгородца Гюряты Роговича. Он так говорил мне: послал я своего отрока в печеру к людям, дающим дань Новгороду. Отрок пробыл там некоторое время, а потом направился в землю Югры. Язык этого народа непонятен для нас. Соседствует Югра с Самоядью, что обитает в дальних полуночных странах. Ловцы сообщили там отроку о странном чуде, будто бы это началось 3 года тому назад. В тех странах стоят высокие горы, заходящие за морскую луку, и в них слышен глухой говор. Какие-то люди секут камень секирами, желая выйти из горы. Они уже прорубили малые оконцы и что-то кричат оттуда и машут руками, показывая на железо. Если кто им дает нож или топор, тому они дарят драгоценные меха». Дубец подумал, что немало всяких чудес на земле, и сказал со вздохом: «Хотел бы я посмотреть на такое». Монах покачал головой: «Путь в те страны преграждают снег, пропасти и тернии. Так меня уверял Гюрята. Но полагаю, что это и суть люди, заклепанные македонским царем». И он многозначительно поднял перст. Илья слышал, что был некогда царь, завоевавший весь мир и собравший огромные богатства, но завидовавший бедняку, которому жилищем служила бочка. Об этом рассказывал однажды на княжеском пиру один воин, проживший много лет в греческой земле и научившийся там языку греков. Но инока занимали и земные дела. «Теперь уже испеклось», — заметил он, с некоторым нетерпением поглядывая на пламеневшие уголья. «Еще надо попечь немного», — вежливо возразил ратник, занимавшийся приготовлением ужина и приученный жизнью к терпению. «По какой причине заклепаны эти народы в горе?» — спросил Мстислав, оторвавшись от приятных воспоминаний. Монах стал объяснять. Александр Македонский дошел в своих походах до восточных пределов земли и там встретил нечистых людей из племени Иофета. Они пожирали всякую скверну, комаров и мух, кошек и змей. Мертвецов те люди не погребали, а питались трупами. Увидев это, царь Александр устрашился, что подобные человеки могут размножиться на земле и осквернить ее, поэтому загнал их в отдаленнейшие страны. По Божьему повелению горы сдвинулись со своих мест и сошлись так, что заперли эти народы, как в темнице. Остался только проход шириной в 12 локтей. Царь велел поставить там медные ворота и помазать их синклитом. — Синклитом, — повторил с почтением Илья. — Синклитом. Свойство его таково. Если помочить этим снадобьем что-либо, то такую вещь невозможно ни огнем сжечь, ни железом уничтожить. Ныне эти скотоподобные люди сидят за медными воротами? — удивился старый дружинник. — Почему же они не сломают их? — Столпы воротные необыкновенной прочности. Не перелезут через них или не откроют запоры? — Полагаю, что сделать это невозможно, ибо все предусмотрел царь. — Может быть, нельзя прикоснуться к тому, что помазано синклитом? Монах потянул длинным носом воздух. — Теперь уже готово, — сказал он в предвкушении вкусной еды. Дружинники, молчавшие во время беседы, пока речь шла о трудных для них явлениях, теперь засуетились. Один из воинов вынул копьем обуглившееся, но сохранившее свой сок, мясо, другой ловко отрезал от него кусок и прежде всего протянул князю Мстиславу на ломте хлеба. Второй достался монаху из уважения к книжной учености. «Тебе, отче», — сказал воин. Проголодавшиеся дружинники вонзили крепкие зубы в пахнувшую дымком конину. Соль заменял пепел, прилипший к мясу. Меду в обозе уже не оставалось. Впрочем, это был не пир, а походный ужин для подкрепления сил. Приходилось торопиться с едой, чтобы отдохнуть немного, а на заре снова выступить в путь. Ночь уже давно покрыла мраком безмолвные поля. Звонко журчал в соседнем овраге весенний ручей, под ногами хлюпали лужи, сотня всадников, вытянувшись гуськом, ушла в ночное охранение. Оставшиеся в стане воины перед тем, как прилечь на часок, говорили о самых обыденных вещах. Чему быть, тому не миновать, и цари в битвах погибают. Один из ратников просил друга: «Жив не буду, побереги Иване мою овчину». И тот смеялся в ответ: «А если я не вернусь, скажешь в Переославле, что жил на земле воин Лыко, и нет его больше на свете». Где-то далеко по ту сторону степи стояли половецкие вежи. Слухи о походе русских князей уже пронеслись с быстротой оленя из одного улуса в другой, но какая-то сонливость охватила половецких ханов, и они все не могли принять окончательного решения, уходить ли поскорее к морю или выступить против оросов. Уже многих отважных воинов не насчитывалось в половецком становье. Погиб Алтунопа, храбрейший из храбрых, пал Урусоба, Много других ханов полегли в степи под русскими мечами. Только хан Боняк еще лелеял в своем сердце злую месть князю Владимиру Мономаху. Как и во время первого разгрома половцев, Мономах использовал все благоприятные обстоятельства. Зима была на исходе, половецкие кони отощали, но у Боняка билось в груди горячее сердце. Ему не терпелось отомстить за гибель братьев. Хан сидел в своем шатре, с удовольствием расположившись на приятных подушках. Нет ничего хуже для воина, как мягкое ложе, шелковые одежды, обильная пища. А рядом сидела на ковре молодая ханша, которую он отыскал как жемчужину в навозе в дальнем становье. Лицо Зелги было белее снега, глаза полны огня, а лобзание ее слаще меда. За спиной любимицы стояли другие жены, некоторые с детьми на руках. Сыновья приехали в тот день в шатер отца, молчаливо расположились на ковре. Посреди вежи, как положено от древних предков, тлел огонь в очаге, сложенном из полевых камней. Его поддерживали верблюжьим навозом, смешанным с прошлогодними злаками, и синий дымок поднимался к отверстию, проделанному вверху юрты. Повторилось все то, что было в прошлый раз. Всадники примчались на взмыленных конях, чтобы сообщить потрясающую новость. Один из них, старик с морщинистым лицом, сидел перед ханом. Щуря глаза на огонь, он рассказывал: «Я ехал день и ночь, и еще полдня. Я молил звезды, чтобы они помогли мне разыскать прославленного хана, ибо нет более знаменитых воинов на земле, чем хан Боняк и его сыны. О них знают даже в том городе, где живет патриарх, и звезды привели меня к твоему шатру, великий хан». «Ну, что еще расскажешь, старая лисица?» — улыбался Боняк, польщенный хвалебными словами. Он был доволен, что в тот день все собрались вокруг него, сыновья и жены, старые и молодые, весь род, все потомство, которое прославит его подвигами и завоеваниями. Хан, уже немолодой человек, с лицом до того обветренным степными вьюгами, что оно стало цветом меди, еще сохранил силу и мужество. На лбу и щеках у него виднелись болячки, от которых его не могли излечить самые старые знахари. «Я насчитал много-много оросов», — докладывал старый половчанин. «Остановившись у одного водопоя, я слышал от торков, что князь Владимир ведет огромное войско. Они видели ночью зарево от вражеских костров. Много крови прольется на земле». Боняк помрачнел. Подтверждались степные слухи, бежавшие, подобно зайцам, из улуса в улус. «Что еще говорили тебе эти собаки?» — спросил он, презирая торков, как своих рабов. «Говорили, что у оросов сильные кони и множество пеших воинов». «Но правда ли это?» — удивлялся хан. «Оросы всегда ходят с западной стороны. На этот раз они идут с восточной. Будь бдительным, великий хан». Боняк задумался. «Мономах хочет отрезать его от моря? Этот князь окидывает орлиным взором течение рек и пространство между ними и выбирает ту дорогу, которая нужна ему». В глубине души хану не хотелось еще раз садиться на коня. На очаге варился вкусный рис, доставленный в степь на верблюдах из той далекой страны, где водятся зеленые птицы, по рассказам купцов. Там плещется теплое море, но есть своеобразная сладость и в степной жизни. Вежа полна мягких подушек, зелга шуршит шелком при каждом своем томном движении, и ее золотые серьги слегка покачиваются в маленьких розоватых ушах, когда она смеется. Поистине она подобна редкостному цветку. Один путешественник, проезжавший степью в страну серв, самых справедливых людей на земле, почитающих законы, рассказывал хану, что красоту половецких женщин воспевают персидские поэты, сравнивая их с нежными розами Шираза, а очи половчанок с глазами газели. Если бы они видели его Зелгу, эти стихотворцы, они, наверное, сложили бы в ее честь не одну песню. Баняк задумался о своей жизни. У него было все, что только может пожелать человек. Власть и богатство, здоровье. Ведь от болячек его обещали исцелить, наконец, молодая жена, осветившая его жизненный путь своей утренней зарей. Он владеет табунами горячих коней, стадами скота, верблюдами и рабами. Всем известно, что повелитель степей свободен, как птица, может передвигаться от высоких гор, из-за которых восходит солнце, до богатых рыбою русских рек. На эти берега половцев манили тучные пастбища, обилие воды, множество всякого зверя и возможность врасплох нападать на богатые города. Зелга улыбалась ему, шелк женственно обтягивал ее бедра, сердце хана наполняло до краев старческая нежность. Ему казалось, что никого на земле не любил он так, как Зелгу. За одно прикосновение к ее телу он готов пойти на смерть. Он льстил себя надеждой, что и маленькая ханша любит его, ну, хотя бы за славу и богатство. Ну что ж, пусть она знает, что ее повелитель еще в состоянии держать саблю в руке и вести конницу к победам. Этот проклятый князь всюду настроил бревенчатые остроги, насыпал валы, устроил сторожевые вышки. Стоит только появиться вблизи от русских пределов, как дымы начинают подниматься с них к небесам. И уже русские кони наполняют топотом степь. А теперь он покажет ему, что нельзя безнаказанно приходить в половецкие степи. Старый баняк еще раз победит врагов и тогда подарит Зелге новых рабынь. А на деньги, вырученные от продажи военной добычи, купит для нее у греческих купцов еще больше шелковых одежд и золотых запястий, обует ее маленькие ноги в башмачки из зеленого софьяна. Надо платить за краткое человеческое счастье. Русские лазутчики, выехавшие ночью далеко в степь и приблизившиеся к половецкому становью на опасное расстояние, слышали, как вдали заскрипели колеса, заржали кони и закричали верблюды. Очевидно, это поднялась с насиженных зимних становищ половецкая орда. Дубец жадно втягивал ноздрями воздух. Ему показалось, что он чувствует запах дыма. Значит, враги близко и только что затоптали свои костры. Каждая минута промедления могла быть роковой. Необходимо было тотчас повернуть коней и предупредить князя. Вместе с Ильей выехали в ночное поле несколько храбрых отроков. Разбрызгивая лужи, всадники понеслись по направлению к русскому стану. Жестокая битва произошла в марте месяце, в 24-й день, в пятницу, на речке Дигея. За всю свою жизнь Дубец не видел более кровопролитного сражения. Вновь половцы потерпели страшный разгром. Тысячи их легли на поле. Целые табуны гривастых коней носились по степи, призывая тревожным ржанием своих мертвых хозяев. Многие половцы пытались бежать пешими, оставив на произвол судьбы вежи, но беглецов достигали на сытых конях княжеские отроки, рубили их или вязали и приводили пленниками в свой стан. В полном отчаянии, направо и налево хлеща плетью и опасаясь, что враги могут захватить вежи с женщинами и детьми, а вместе с ними и его зелгу, Боняк еще раз собрал всю свою конницу и сам повел ее на русских. Он надеялся на численное превосходство орды, и когда сошлись два строя, раздался грохот, подобный небесному грому. Половцы, как черные тучи, обложили со всех сторон русские полки, но воины не дрогнули и стойко выдержали удар. В это время на огорян с обеих сторон ударила княжеская конница и стала рубить их на реке Сальнице, пока у отроков не устали руки. Их кони были откормлены тучным ячменем, а половецкие не имели силы в ногах. И монах Поликарп даже утверждал, когда миновала всякая опасность, и он снова вылез на свет Божий, что своими собственными глазами видел, как ангелы принимали участие в битве и поражали врагов огненными мечами. Немало и русских воинов легло в этом сражении. Увидев такое множество бездыханных тел, Мономах снял с головы позолоченный шлем и помолился о душах убиенных. В тот день русские захватили половецкие вежи, и зелга досталась Мстиславу. Боняк едва спас свою жизнь, скитался где-то, оплакивая бедственную судьбу побежденных. Слушая рассказы Ильи Дубца об этой битве, Злат сложил песню о ней. Он пел ее на княжеских пирах, перебирая золотые струны. В тот день светлый князь Владимир, по прозванию Мономах, сын Всеволода, внук Ярослава, великую победу одержал над врагами, множество скота захватил, коней и верблюдов, и половецкие вежи взял с большим богатством. Тысячи пленников привел на Русь и возвратился с победой, и слава, подобно грому, по всей земле о нем гремела до самого Рима.